рядом с тобой в голове полный хаос. Даже бороться с собой не пытаюсь. Тянет к тебе мое сердце магнитом. Наша любовь — это тонкие нити. Мысли с тобой по местам не расставим. Наша любовь.